Сектанты остановились напротив лавки с надписью «Хендрик Ян ван дер Верф. Артефакты. Вход только магократам». Главарь с цифрой и латиницей на балахоне молча указал пальцем на дверь. Трое сектантов ворвались в лавку, в ту самую, где я вчера вечером продал артефакт. Ворвались они даже не через дверь, а тупо разбив магией стеклянную витрину и войдя через нее. Один из сектантов опрокинул стоявшее в витрине чучело рыбы-свиньи, и оно упало на брусчатку. В стеклянных мертвых глазах чучела отражался свет фонарей и горящей короны, будто рыбу-свинью тоже убили, вместе с холопами. Я сначала было подумал, что сектанты явились сюда за неким артефактом, возможно даже за тем, который продал я. Но вскоре я убедился, что рукояти древних мечей их не интересуют. Нет, люди в балахонах пришли за другим. Через минуту на втором этаже лавки, где жил владелец, раздались крики. А вскоре в переулок прямо через разбитую витрину трое сектантов выволокли одетого в пижаму Ван дер Верфа вместе с его семьей, женой и дочкой лет 7. Сектантка с пилой, кроме своего странного орудия, тащила что-то еще, взятое в магазинчике Ван дер Верфа. Присмотревшись, я увидел, что это портрет усатого мужика в мундире, тот самый, который я видел в лавке, когда заходил в нее вечером. Девушка с пилой передала портрет главарю сектантов в нумерованном балахоне. Голландца и его семью поставили на колени, прямо на брусчатку. Ван дер Верф и его жена испуганно молчали, их дочка что-то бормотала по-голландски. Главарь сектантов поднял вынесенный из лавки портрет высоко над головой. По лицу черноусого дворянина на портрете метались блики от света горящей деревянной короны. Глава 19. До свидания, наш ласковый мишка. Сак Исп Маурин. Сем дракт хунанг винтранна, акимур эсте ми авер урлингин теми, мунт яктяханны фьот лубла тунглину, гилвич эспеи, мунт яктяханна фер лаирум, мунт яктяхан мебе элли, мунт яктяханна втви мургеймверум, мунт яктяханны скаэрм слину конунг скэрну, обгалдравил димун фалла, обгалдурин мунх верфа айилфу, свойер сакт, свойер ура, апокрифическая сага о Рейдеренге Быстром, на русский не переводилась, изменник Михаил. Пробасил главарь сектантов, размахивая портретом, крамола пробралась прямо в царское село. Предательство под носом у императора. Жена Ван дер Верфа расплакалась, дочка продолжала молиться по-голландски. Сам Ван дер Верф к его чести сохранял присутствие духа, он попытался объясниться. Да, но это портрет лица императорской фамилии. Государь Павел Петрович никогда не запрещал подданным. Государь Павел Петрович, мертв, заорал сектант с барабаном, подскакивая к Ван дер Верфу, а у тебя в лавке висит портрет изменника. Михаил предал Россию и бежал к вам во Францию, а ты планируешь его возвращение, чтобы уничтожить русских магократов и покорить нашу страну, долбанный лягушатник. Я несколько прифигел. Да, я узнал голос этого сектанта, и сомнений тут быть не могло. Под черным колпаком определенно скрывался Жирослав Мартыханов-Заклепкин, тот самый Барчук, которого я избил в Пскове. Милосердная судьба почему-то упорно сталкивала меня с Мартыхановыми, куда бы я ни шел. Прям мартыханская карма. Жирослав орал громко, да и передвигался бодро. Как и говорил мне его дядя-историк, Барчук, видимо, уже давно полностью регенерировал после нашей драки в клубе. Вот только встречаться с Мартыхановым мне сейчас было бы совсем не кстати. Он все еще маг, а я уже нет. Так что он меня сейчас одной левой разломает. Мда, ну и ситуевина. Ван дер Верф тем временем все еще пытался оправдаться. «Мой господин, я не лягушатник, я голландец, если позволите. А этот портрет я купил у одного мага. Плевать, кто ты», — забасил главарь сектантов, «мы не будем разбираться в сортах вашего европейского говна. Разрешить вам понаехать в нашу страну в любом случае было ошибкой. И наш новый император Павел Павлович эту ошибку исправит. И не ври мне, что этот портрет принесли тебе в лавку на продажу. У тебя на магазинчике написано «Артефакты», а не «Третьяковская галерея». Ты покупаешь артефакты, а не портреты. А этот портрет изменника Михаила ты повесил, что услаждать свой взор и вести антироссийскую пропаганду. За это ты сейчас умрешь, вместе со своей поганой семьей. Кровь за кровь. Главарь сектантов швырнул на брусчатку портрет и наступил ногой в кованом сапоге Михаилу на лицо. Ван дер Верф затараторил, начиная терять самообладание и дрожа. «Пощадите, господин мой, вы же знаете, моя крыша, герцоги Подскоковы-Кабаневичи, я им плачу за защиту, они будут недовольны. Нас в последнюю очередь волнуют твои князья-свиньи», — брезгливо ответил главарь сектантов, Кроме того, их сейчас тут нет. Твои кабаневичи сидят в своей Карелии, в тысячах километрах отсюда, и тебе не помогут. А своей связью с кабаневичами ты окончательно разоблачил себя, как врага России. Кабаневичи, либерахи и враги магократии, это всем известно. Они хотели бы посадить на трон изменника Михаила, мы знаем. Вот только дойдет дело и до кабаневичей, мы их всех перевешаем. Но начнем мы с тебя. Кстати, ты же тоже маг. Ну так давай, сопротивляйся. Умри достойно, пес. Ван дер Верф на самом деле был магом, но сопротивляться не стал. То ли его магия касалась только артефакторики и не была боевой, то ли он просто перепугался или понимал, что ему все равно не справиться с врагами, которых было семеро. В любом случае, Ван дер Верф не стал сражаться, а обнял жену и дочку, и они вместе стали читать молитву. «Ансивадер, Дие ин де Хемелин, во имя государя», провозгласил главарь сектантов, и в его руке заметался огонь. Ученый Мишка сектантов зарычал и встал на дыбы. «Я поднялся во весь рост», вылез из кустов и через пару мгновений, махом перепрыгнув невысокий заборчик сквера, оказался уже в переулке. Черные балахоны повернулись ко мне, все, как один. Нагибин констатировал факт моего внезапного появления. Мартыханов Заклепкин. «Да, привет, Жирослав», поздоровался я, «сними-ка балахон. Охота поглядеть, зажила ли у тебя рожа после нашей последней встречи». На несколько секунд повисло молчание, а потом главарь сектантов, не гася метавшееся у него в руке пламя, пробасил: «Нагибин, это какой Нагибин из Пскова? Твоя семья вроде всегда была консерваторами, Нагибин. Ты пришел присоединиться к нам, твоим братьям и сестрам?» Я несколько растерялся. «Да нет, пожалуй, сестра у меня уже есть, и она меня вполне устраивает». «Тогда иди гуляй, Нагибин», — посоветовал мне главарь, — «тебе тут не место». «А как по мне, именно тут мне самое и место», — ответил я, пожимая плечами. «Я, конечно, не разбираюсь в ваших политических терках, и что за мужик на портрете, который ты топчешь, я тоже не в курсе. Да мне и насрать, если честно, но меня огорчает другое. Вы всемиром, не считая медведя, собрались воевать с торговцем, его женой и маленькой девочкой. Это как-то не по-пацански». «Не, воевать», — удивился главарь в балахоне, — «это не война, Нагибин, это казнь, священный суд Степана Разина, так мы это называем, а это типа, как суд Линча». «Догадался я, но это не сильно меняет дело». «Да что ты с ним разговариваешь?» — заорал Мартыханов Заклепкин своему главарю. «Этот Нагибин, говна кусок, да он же даже не маг, он магию потерял, весь лицей уже в курсе. И он сейчас пытается взять нас на понт, а сам просто бомжует сейчас тут в парке, потому что его даже в лицей не взяли. Ты тратишь свое время на беседу с бомжом-простолюдином, циклоп». «Циклоп», я не выдержав, заржал. «Чел, ты реально циклоп? Ну-ка сними балахон. Охота поглядеть, у тебя там реально под ним один глаз?» «Да, наверное, я вел себя глупо. Но и вы поймите, я не привык прощать беспредельщиков, даже если это магократы в черных балахонах. Кроме того, у меня из головы все не шли латинские буквы на балахоне главаря сектантов, те же буквы, которые я видел на месте смерти моих родителей». Циклоп тем временем балахона, естественно, не снял, но чуть подзавис. Он, видимо, понятия не имел, что со мной делать, поэтому приткнулся, хотя огонь в его руке все еще плясал. На случай, если циклоп все же решится перейти от слов к делу, я быстро прошел вперед и встал между ним и семьей Ван дер Верфов. Стоять тут было не слишком комфортно, циклоп при желании смог бы сжечь меня за секунду. Кроме того, слева от меня оказался медведь, а справа – девушка в балахоне и с пилой, что тоже не радовало. «Братья, чего вы ждете?» – решила вмешаться пила девушка. «Если Нагибин и правда потерял магию, мы можем его спокойно убить. Мы и так можем это сделать», – перебил Мартыханов. «Мда, но негоже убивать русского магократа, каждая смерть русского мага печалит его величество», назидательно пробасил циклоп, «так что проверьте, если у Нагибина магия, братья, и если магии у него нет, тогда покончим с ним. Домовой, действуй, вы главное смотрите, жидким не дрестанете, пока будете проверять», посоветовал я. «Особенно ты, Мартыхан, у тебя по этой части уже есть печальный опыт». Мартыханов не нашелся, что на это ответить, зато вперед выступил сектант с топором, которого, видимо, и звали Домовым. Остальные магократы в балахонах образовали круг, в центре которого оказался я и семья Ван дер Верфов. Голландцы больше не молились, а теперь только с ужасом смотрели то на меня, то на своих мучителей. Это меня не особо радовало. Я бы, честно, предпочел, чтобы Ван дер Верф мне помог. Тем более, что у голландца была целая лавка волшебных артефактов. Мог бы и захватить с собой что-нибудь мощное, чтобы тут всех разом разметать. Я бы на его месте вообще спал с такими артефактами в обнимку, за место жены, чтобы всегда быть готовым к атаке. Но Ван дер Верф только пырился по сторонам круглыми от страха глазами, на него надежды было мало. «Ну и чё ты ждёшь, домовой?» — сказал я сектанту с топором. «Давай, проверяй меня, только ты учти, если у меня вдруг все ещё есть магия, то ты будешь всю оставшуюся жизнь с этим топором в заднице ходить». Я, конечно, блефовал, никакой магии у меня не было, даже выбитые ещё вчера на экзамене зубы так и не отросли. Кроме того, внутри себя я ощущал только непривычную пустоту. Ну и хрен с ней, с магией. Я как-то прожил всю целую прошлую жизнь без нее, так что и сейчас обойдусь. Меня, конечно, сейчас наверняка убьют, но смерти я никогда особо не боялся. Че ее бояться-то, все там будем. А вот чего я никогда не терпел, так это отморозий беспредельщиков. А сейчас передо мной были именно они, беспредельщики, сразу семеро. Так что молить о пощаде или сваливать я не собирался, уж извините. Я приготовился отбить атаку домового, но оказалось, что удары я ждал не оттуда. Маг с топором так и остался стоять на месте, зато на меня бросился медведь. Это было довольно неприятным поворотом, я не ожидал такой подлянки от нашего русского мишки. С другой стороны, этот мишка пару минут назад отожрал голову крепостной бабе, так что поворот был закономерен. Медведь был явно еще подростком, чуть ниже меня, когда вставал на дыбы. Только это мало утешало. Меня, конечно, жизнь многому научила, но вот сражаться голыми руками с топтыгинами мне еще как-то не приходилось. Животное с неожиданным проворством бросилось вперед, пытаясь сбить меня с ног и уронить, но я ушел с линии атаки и пробил мишке прямым в скулу. Ну, или в то место, где у человека была бы скула. У медведя, понятное дело, никакой скулы на морде не было, а был только мех, в котором мой довольно сильный и удачный удар и потонул. Мишка даже не пошатнулся, ему мой прямой был, что комариный укус. Вместо этого он размашисто ударил лапой. Я поставил блок, и если бы я сражался с человеком, этот блок бы даже сработал, но проблема состояла в том, что у Мишки лапа была снабжена когтями, так что он вырвал мне кусок мяса из локтя. Плохо, очень плохо. Моя рука сочилась кровью, я пригнулся и пробил медведю фронт-кик в пах. Медведь вроде как был самцом, а ударов в пах ни один самец не любит, ни медведь, ни человек. Миша взревел, но боеспособности не утратил. Я уже сообразил, что в битве с медведем главное, не дать ему тебя повалить. Если вдруг повалит, то сразу придавит туши и отгрызет половину рожи, за пару секунд. Медведь еще раз ударил лапой, но теперь я сумел уклониться. Мне вдруг пришла в голову отличная идея. А зачем собственно сражаться с медведем, если у этого медведя явно есть хозяин? Зачем мучить бедную скотину, которой определенно управляют магией, если можно помучить непосредственно мага Медведовода? Я переместился левее, сделал перекат и оказался прямо перед домовым с топором. Одной рукой я сорвал с домового его балахон, под которым оказалась юношеская прыщавая рожа с черными усиками, а другой рукой нанес удар в центр рожи. Домовой вроде пытался отмахнуться от меня топором, но вышло не очень. Владелец медведя обмяк и, как черный мешок с говном, упал на брусчатку. Минус один. И никакой магии, только чистая физуха и скилл. Но проблема состояла в том, что медведь от этого не дезактивировался, а только пришел в большую ярость. Заревев, Мишка атаковал меня, причем атаковал со спины, ведь я вынужден был повернуться к нему спиной, чтобы вырубить домового. «Давай, добивай!» — азартно завизжал Мартыханов, явно медведю, а не мне. Я потерял равновесие и упал на бок, медвежья туша навалилась на меня, вдавив в брусчатку. Меня обдало зловонием, зубы Топтыгин явно не чистил ни разу в жизни. Вот теперь все, когда тебя задавил медведь, тут впору стучать ладошкой по татами, то есть умирать, конкретно в моем случае. Калашматить медведя в партере, понятное дело, толку никакого. Зубы Топтыгина уже приближались к моему горлу, но в этот момент воздух вдруг озарила ярко-зеленая вспышка магии. К сожалению, не моей магии, а чьей-то чужой. Но, к счастью, эта чужая магия оказалась спасительной. Медведя сдернула с меня, как покрывало с кровати. Я не без удивления увидел, как Мишка взлетает в воздух и исчезает в разбитой витрине лавки Ван дер Верфа. Из лавки послышался оглушительный треск, как будто, ну скажем, как будто туда влетел медведь. В данном случае именно так дело и обстояло. Я был уверен, что половина артефактов голландца переломана в труху и восстановлению не подлежит. Дрочила стоял рядом со мной, вокруг его кулака наковальни метались сполохи болотно-зеленой магии. «На дамбаре накушать!» – заорал Дрочила. «Это что, холоп?» – ужаснулась сектантка с пилой. «Холоп с магией?» Я быстро поднялся на ноги и осмотрелся, оценивая ситуацию. Разорванная медведем рука кровоточила, болела и начинала неметь. Плохой знак. Кусок заборчика сквера длиной в пару метров был выворочен и валялся на брусчатке. Судя по всему, перешагнуть ограждение Дрочила не догадался, хотя оно было ниже его раз в 10. А может, мой верный холоп просто слишком спешил мне на помощь. Владелец заброшенного в лавку медведя тем временем поднялся на ноги. Никаких следов моего удара у него на роже уже не было. Быстро регенерирует, падла. Спасибо, Дрочила. Ты всегда вовремя, поблагодарил я холопа, сваливая очередным прямым только что вставшего домового в новый нокаут. У Нагибина нет магии, заорал Мартыхан, вы видели, он не маг, убейте его, и этого кулакастого тоже. На меня ринулась стена огня, скостованная главарем. Я успел откатиться в сторону, а вот Дрочила всегда соображал туго и скоростью реакции не отличался. Мой верный холоп в своем фирменном стиле попытался вырубить поток огня кулаком, дав ему по щам, но, к сожалению, никаких щей огненной магии не оказалось, и нокаутировать ее не вышло. На мгновение Дрочилу охватило болотно-зеленое сияние, магия холопа пыталась его защитить, но огненный вал сжег защитную ауру Дрочилы за секунду. Дрочила заорал, не хуже медведя, и, объятый пламенем, упал на брусчатку, метаясь от боли. Я бросился помогать Дрочиле, но в этот момент циклоп подскочил ко мне и ударил в плечо. Двигался главарь сектантов с погремухой циклоп быстрее меня раз в 10, если не в 100. Противопоставить этому мне было нечего. Я наконец осознал, что ощущают простолюдины, когда сражаются с магами. От удара циклопа меня швырнуло метра на 3 и припечатало о брусчатку. Спину свело болью, руку, и без того растерзанную медведем, скрутило еще хуже. Судя по всему, вывих. Все, приплыли. Тем не менее, я нашел в себе силы вскочить на ноги. Меня шатало, боль мешала сосредоточиться на битве. Мда, хреново жить без мгновенной регенерации. Ван дер Верф и все еще тряслись от ужаса, стоя на коленях. Над Дрочилой снова заметалась его зеленая магическая аура. Огонь она погасить смогла, но Дрочила был весь черный и обугленный, до мяса. Его одежда превратилась в клочья. Никаких звуков он больше не издавал и, вероятно, был мертв. Зеленая аура Дрочилы моргнула в последний раз и развеялась. Скилоп воздел руку с очередной порцией огня. Эта порция явно предназначалась мне, и никаких шансов остановить ее у меня не было. «За перводрево!» – провозгласил циклоп. Я уже приготовился стать живым горящим факелом, но в этот момент прямо между циклопом и мной в воздухе завертелись сразу 3 голубых вихря. Знакомая хрень, такое я уже видал пару раз. Из голубых вихрей ожидаемо вывались подскоковые кабаневичи, сразу 3. Первой была моя старая синеволосая знакомая Таисия Кабаневич. С момента нашей последней встречи она успела сделать завивку, ее синие волосы теперь спадали изящными кудрями на плечи. Девушка, видимо, была студенткой лицея, по крайней мере, на ней был черный лицейский мундир, а еще черные же плотно облегающие бриджи и высокие кавалерийские сапоги без каблука. В руках она держала тяжелый хлыст с эмблемой кабана на рукояти. Двое спутников Таисии явно были братьями друг другу и явно тоже кабаневичами. У одного имелась крашеная в красный борода, второй был помладше и безбородым, зато у него на голове присутствовал иракез ярко-оранжевого цвета. Оба брата были вооружены хлыстами, такими же, как тот, что держала в руках Таисия. «О, кабанчики на подскоке!» Недовольно констатировал циклоп. Ван дер Верф с семьей тут же вскочили на ноги и укрылись за спинами кабаневичей. «Спасите, добрые господа!» Закричал Ван дер Верф. «Я знал, что вы придете. Вы получили мое сообщение. Да, я знал, что вы не оставите». Краснобородый кабаневич мрачно огляделся, оценивая ситуацию, немного задержал взгляд на обугленном Дрочиле и останках холопов на брусчатке, а потом ткнул хлыстом в сторону разбитой витрины лавки и прорычал: «Слышьте, это наша корова, и мы ее доим». Таисия Кабаневич тем временем посмотрела на меня и захихикала. «О, и Нагибин тут, ты же помнишь, что ты мертвец, Нагибин?» «Та я, вы не туда воюете», — осадил я девушку кабанчика, «я типа на вашей стороне, конкретно сейчас, сам не знаю, как так вышло». Таисия удивленно нахмурилась. «Проваливайте, свиньи», — вмешался циклоп, «вы не имеете никаких прав, здесь в царском селе, вы тут никого не можете крышевать, тем более, этого голландца. Царское село – это императорское владение, а ты когда успел стать императором, Огневич?» – взревел рыжебородый Кабаневич, «я че-то не вижу на тебе короны, какого хрена ты решаешь, кто тут может крышевать, а кто не может?» «Решалка выросла, падаль, это наш голландец и мы его даем, а клановые договоренности?» – вознегодовал циклоп. Остальные сектанты приткнулись и явно уже были не рады происходящему, была же договоренность, что кабаневичи сидят у себя в Карелии и не отсвечивают. «Была. Какого хрена вы полезли в царское? Они еще и в Псков полезли, в мое поместье», — добавил я. Воспользовавшись передышкой, я снял с себя футболку и кое-как перебинтовал все еще кровоточившую и потянутую руку. Вывих бы надо тоже вправить, но это был вывих того рода, который сам хрен вправишь. Кроме того, нужно было срочно глянуть, что там с дрочилой, но этого мне сделать уже не дали. «Да, я Огневич, свиньи!» – закричал циклоп, стаскивая с себя колпак-маску. Под колпаком оказался молодой рыжий парень с короткой бородкой и конопатой. «Я сын директора царско-сельского лицея, того, где ты учишься, Таисия. Пока что учишься, по воле моего бати, но завтра ты там учиться уже не будешь. И не потому что тебя исключат, а потому что ты поедешь в больничку, на месяц, или вообще в могилу. Чего вы ждете, братья и сестры? Этих кабанов только трое, остальные из своего загона в Карелии не телепортируются, слишком далеко. Нагибина вообще не считаем. Так давайте же сделаем себе шашлык из свинины. За государя, за магократию». Первалунтатим примай арборис ревелатур. Глава 20. Феерически жесткий раскрут безголового Пушкина. Шефу охранного отделения, ее светлости княгине Пыталовой. Секретно. В общем, расклады по кланам царской крови следующие. Законного наследника Павла Павловича, по моей информации, однозначно поддерживают Огневичи, Жиросветовы, Оборотничи, Глаз Алмазовы, Богатур Булановы, большей частью. Также он пользуется популярностью у дворянской молодежи, почти среди всех кланов. Чудовище в свою очередь поддержал так называемый триумвират, Ледовы, Псовчаковы, Медвединские, частично Львовы, очень частично, Богатур Булановы, из линии Анны Алексеевны, тети Чудовища. В народе Чудовище ненавидит, как вам хорошо известно. Также я тщательно отслеживаю все контакты Михаила во Франции. Михаила никто из князей царской крови пока что открыто не поддержал, но он пользуется популярностью среди мелких кланов и купечества. Это может представлять определенную опасность, вплоть до захвата престола либералами. Последнего реального кандидата на престол, Малого, насколько мне известно, никто из магократов всерьез не воспринимает, но его не стоит сбрасывать со счетов. По моей информации, он довольно популярен среди боярских детей, холопов и разночинцев. П.С. Какие будут указания по поводу сегодняшних похорон? Все в силе, великий князь Глаз Алмазов. Ответ. Да, Ледов не должен пережить сегодняшние похороны государя. Наша основная задача сейчас – лишить чудовище поддержки Мальтийского ордена. Я уверена, что без Ледова триумвират развалится. Так что действуйте. П.С. Малого или тем более Михаила ни похороны ни в коем случае не допускать, любой ценой. Их не должны там видеть. Пыталова. Огневич метнул в кабаневичей поток огня. Я, к счастью, успел отскочить в сторону, а кабаневич ответил на атаку какой-то неизвестной мне магией. Они встали плечом к плечу, соединили в воздухе свои хлысты, воздев руки, и отбили огонь мощной синей аурой. Из лавки тем временем выбрался медведь. Мишку шатало, череп у него определенно был проломлен, но животное не сдавалось. Оно прыгнуло на стоявшего ближе всех краснобородого кабаневича, но тот ловко ударил медведя хлыстом по глазам, и ослепший Топтыгин взвыл. Сектанты бросились в атаку, все разом. Даже дважды нокаутированный мною владелец медведя уже был на ногах и рвался в бой. Впрочем, меня он благоразумно проигнорировал, наученный горьким опытом, и вместе с пятью своими товарищами атаковал кабаневичей. Мартыханов, к моему удовлетворению, тоже предпочел напасть на кабанчиков, а меня трогать зассал, Хоть я и был теперь без магии, воздух наполнился разрядами магии, светом ауры и вспышками, я как будто попал в центр грозовой тучи, где вдобавок к этому еще шли дискотека одновременно с ядерной войной. Каждый из кабаневичей сражался с двумя противниками, семья голландцев тем временем бросилась бежать вверх по переулку. Последний седьмой сектант, тот, который играл на свирели, избрал своей целью меня. Его лицо было скрыто под черным колпаком, сам он был выше меня на голову, а вокруг его кулаков зловеще сияла красная аура. Ну блин, в очередной раз блин, да. И как мне сражаться, с вывихнутой рукой и без магии? Очевидно, что никак, а когда никак сражаться нельзя, следует отступать. Это основа военного тактического искусства, причем любой традиции. Я бросился бежать в сквер, но магократ в колпаке догнал меня и шарахнул магией по спине. Меня перекувырнуло в воздухе и швырнуло в кусты, кусты переломались вместе с моими ребрами. По грудине разлилась резкая боль, дышать стало невыносимо трудно. Вот теперь точняк все, довоевался. Теперь я определенно потерял остатки боеспособности. Вся надежда теперь была только на кабаневичей. Но эта надежда рассеялась уже через несколько секунд, вместе с самими кабаневичами. Уходим. Раздалось в переулке рычание краснобородого кабанчика. Подскоковы кабаневичи, судя по всему, осознали, что им не затащить эту разборку. Переулок озарился голубым светом, и все трое кабаневичей исчезли в магических вихрях. Через секунду подскоковы снова появились, уже в конце переулка, но только чтобы похватать Ван дер Верфа и членов его семейства, а потом исчезнуть вместе с ними, теперь насовсем. «Эй, а я?» – захрипел я уже исчезнувшим кабаневичем. «А меня эвакуировать, суки?» Вместо ответа я получил отбросившего меня в кусты сектанта мощный удар ногой по сломанным ребрам, от которого чуть не вырубился. Сектант вытащил меня из кустов, протащил по траве и клумбе, а потом швырнул на брусчатку, залитую после боя с кабаневичами свежей кровью. Сектанты отделались довольно легко, все из них были на ногах, только хозяина медведя пошатывало. С девушки с пилой слетел черный колпак-маска, владелица пилы оказалась довольно миловидной блондинкой, с холодными, как лед, голубыми глазами. Еще без колпака до сих пор был рыжий огневич, сдернувший свою маску ранее в порыве ярости. Единственной потерей сектантов стал медведь, которого кабаневичи буквально размазали по брусчатке какой-то мощной магией. «Ушли, твари!» – пробасил огневич. «Трусы! Разграбим лавку! Сожжем ее!» В руке у огневича заполыхал огонь. Было заметно, что этот маг свою магию искренне любит. Не зря же он кастует свой поганый огонь каждые полминуты. «А с этим что делать?» – спросил приволокший меня сектант. Огневич тупо уставился на меня, а потом приказал: «Да выкинь его нахрен! Зачем он нам нужен? Вон там мусорка справа, если переломаешь нагибину все кости, он как раз туда влезет. Я скорее в твою мамашу влезу, огневич», — заметил я, сплюнув кровью на асфальт. «Я его прикончу», — предложил Мартыханов. «Фига ты посмелил, Мартыхан», — ответил я. «Легко быть храбрым, когда у меня ребра переломаны и нет магии. Чете в клубе ты, помнится, не был таким дерзким». «Прикончу», — зашипел Мартыханов, подходя ближе. «Да стойте вы!» – закричала блондинка, уже скрывшая свое личико под черным колпаком. «Неужели вы забыли? А как же Пушкин?» «Какой Пушкин?» – спросил державший меня сектант. «Александр Сергеевич», – объяснила блондинка. «Пушкинский обряд». «Пушкинский обряд, только для лицеистов и магократов», – заспорил огневич, – «а не для этого дерьма. Он даже магией не владеет и в лицее не учится». «Ну, пожалуйста, братья», – взмолилась блондинка. «Неужели вам не интересно?» «Ладно, я за», — согласился Мартыханов. «Поддерживаю», — сообщил притащивший меня сектант. «А», — огневич махнул рукой, — «ладно, пусть так, тащите его к Пушкину». Сектанты двинулись к памятнику Пушкину, снова протащив меня прямо по газонам и клумбам. Кто-то из магократов даже снова начал стучать в барабан. Другой тащил деревянный шест, корона на котором уже давно сгорела, а третий – флаг с эмблемой правящей династии. Меня швырнули рядом с клумбой, в центре которой задумчиво восседал на постаменте бронзовый Пушкин. Подумать только, еще часа четыре назад я тут предавался любви с Аленкой. Вон даже бумажные пакеты из-под жратвы, которой я кормил холопов, валяются. Самой Аленки, к счастью, в сквере уже не было. Девушка, как и всегда, оказалась умницей и сбежала. И правильно сделала. В любом случае, на помощь Аленке я сейчас не рассчитывал. Она уже спасла меня однажды, треснув охранника кабаневичей поленом в поместье, к когда мы угоняли самолет, но семерых магократов Аленка точно поленом не перебьет, даже если найдет тут полено. Ребят, чтобы вы не задумали, это надо делать быстрее, напомнил я магам, у меня половина ребер переломана, а еще я истекаю кровью, рука раскурочена вашим Мишей, так что я недолго с вами тут пробуду. Это легко поправить, заверил меня Огневич. Здравуров, помоги этому говну. Тащивший меня рослый магократ склонился надо мной и коснулся рукой моей груди. Прикольно, вроде бы у другой Здравуровой, его родственницы, я как раз лечился в больничке. Можно сказать, что я стал постоянным пациентом Здравуровых. По моему телу тем временем пробежала волна магии, довольно неприятной и болезненной. Ребра свело еще хуже прежнего, руку жгло огнем. На пару секунд я даже забыл, как дышать, в глазах стало темнеть, но уже через мгновение эти неприятные ощущения рассеялись. Я был совершенно здоров, рука заросла, остался лишь небольшой белесый шрам, вывих вправился, все ребра теперь тоже были целыми. «Спасибо», — поблагодарил я Здравурова и ударил его в лицо, а потом, перекатившись, вскочил на ноги. «Можно я его убью?» — спокойно попросил разрешения Здравуров. «Этот парень вообще...» Как я уже успел заметить, отличался психологической устойчивостью и пофигизмом, в отличие от остальных его товарищей. Нет, конечно, не дал разрешения Огневич, мы не за этим тащились к Пушкину. Оживлялов, действуй. Шестеро магократов окружили меня, образовав круг, в центре которого находились я и памятник Александру Сергеевичу. Седьмой маг бесцеремонно прошелся прямо по клумбе и влез на гранитный камень, на котором задумчиво сидел на скамейке поэт. Сектанты хором начали читать стихи, вероятно, того же Пушкина. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит, летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, а мы с тобой вдвоем предполагаем жить, и глядь, как раз умрем». Стихотворение прозвучало довольно зловеще. Оживлялов положил руки на голову бронзовому Пушкину, и по памятнику заструилась белесая магия. Александр Сергеевич остался все так же задумчив ликом, но с бронзовой скамейки встал. Часть скамейки оторвалась и так осталась висеть, приваренная к заду поэта. Оживлялов уселся на опустевшую скамейку, а Пушкин махом перепрыгнул клумбу, окружавшую памятник, и оказался прямо передо мной. Несмотря на то, что он был бронзовым, двигался Пушкин исключительно легко, быстро и изящно. «Александр Сергеевич, я не хочу с вами драться», — честно сказал я Пушкину, несколько прифигев от происходящего. «Убей его, только зрелищно и красиво», — приказал памятнику Оживлялов. Пушкин кивнул и отвесил мне пощечину. «Чтобы вы понимали, бронзовую пощечину. Увернуться я не успел», — двигался Александр Сергеевич со скоростью и проворством мага. «Я, конечно, поставил блок, но этот блок был Пушкиным легко промят, я повалился на землю». Хотя бы руку на этот раз просто ушиб, а не снова сломал, и то хорошо. И чем мне делать? Пушкин был бронзовым, так что я не сомневался, что любой его настоящий удар разломает меня или нокаутирует. А если я сам попытаюсь ударить Александра Сергеевича, то просто сломаю себе конечность, которой буду наносить удар. Вариантов действий у меня оставалось немного. Достойно умереть, но достойно умереть в данном случае, умереть быстро, надав врагам насладиться зрелищем того, как Пушкин будет меня курочить. Разбить себе башку о его бронзовый кулак? Ну уж нет, вот суицидником я никогда не был. А, пошло оно все нахрен. Я перекатился, вскочил на ноги и пробил Пушкину в лицо прямым. Уж простите, Александр Сергеевич, что-то вдруг резко изменилось. За одну секунду, мой кулак не просто ударил, нет, он ударил, полыхая фиолетовыми сполохами, сполохами магии. Магия стремительно вернулась, но теперь она была какой-то другой, новой, фиолетовой, мощной и чужой, но при этом парадоксально и определенно моей. Магия переполнила меня, каждую клеточку сознания и организма. Я ощутил, как во рту у меня стремительно отрастают зубы, выбитые еще экзаменатором глубиной. От моего удара лицо Пушкина вогнулось внутрь головы, сделав поэта похожим на кривую фотожабу из интернета. Вокруг меня сверкала фиолетовая аура, мой кулак, вдавивший Пушкину хлебало, не пострадал. «Это что?» — в ужасе закричал Мартыханов. «Какого лешего?» — «Цыц!» — ответил Огневич. «Так даже интереснее». Пушкин тем временем пошел в атаку и попытался захватить меня за шею бронзовыми руками, но превосходства в скорости у него больше не было. Наоборот, теперь памятник казался мне медленным и неповоротливым. Я ушел от атаки, ударил Пушкина в живот, оставив вмятину на бронзе, а потом провел заряженную магией подсечку и повалил поэта на землю. Пушкин ударил, намереваясь сломать мне ногу, но я высоко подпрыгнул, а потом приземлился поэту двумя ногами на лицо. Бронза гулко ухнула, голова Пушкина пошла трещиной. Тем не менее, Александр Сергеевич умудрился схватить меня и завалить в партер. «Давай!» – азартно орал Оживлялов, рассевшийся на скамейке Пушкина. «Давай, Санек, души его, дави!» Пушкин действительно в очередной раз попытался схватить меня за горло, но я коротким и мощным ударом насквозь проломил ему грудь, а потом охватил руками голову поэта и мощным рывком оторвал ее. Голова Пушкина попыталась кусаться, но я зашвырнул ее подальше в кусты. Оставшийся без головы Александр Сергеевич, тем не менее, продолжил сражаться, как ни в чем не бывало. Он провел мне ощутимый удар по почкам, я в ответ дал ему коленом. Собравшись, я еще раз ударил в грудь памятнику, пробив ее насквозь еще раз и оставив там вторую дырень. Потом я вырвался из захвата, перекатился и вскочил на ноги. Безголовый Пушкин встал следом за мной и попытался атаковать, но я захватил его руку, а потом начал раскручивать поэта, оторвав его от земли. Этот прием был мне знаком, вчера меня самого точно так же раскручивал экзаменатор Глубина, только теперь в его роли был я, а в роли раскручиваемого – Александр Сергеевич. Пушкин пытался легнуть меня или нанести удар свободной рукой, но так и не смог до меня дотянуться. Раскрутив поэта как следует, я отпустил его. Мой расчет оказался совершенно правильным. Александр Сергеевич полетел именно туда, куда я и планировал, а именно, в сторону своей родной бронзовой скамейки. Оживлялов попытался было спрыгнуть со скамейки, но слишком поздно. Безголовый Пушкин сбил Оживлялова со скамейки, как шар кеглю. Памятник и ожививший его маг оба пролетели несколько метров и рухнули в кусты. Я с удовлетворением услышал, как гулко ухнул металл у памятника, а еще как ломаются кости Оживлялова. Судя по этим звукам, регенерирует Оживлялов теперь еще не скоро. Ну и по делам, нефиг издеваться над русскими поэтами. Ладно, я соврал, пожал я плечами, у меня осталась кое-какая магия. Шестеро магократов молча смотрели на меня. Жалко, что рожи у всех, кроме Огневича, скрыты колпаками. Я сейчас бы многое дал, чтобы посмотреть на выражение этих рож. Кстати, почему бы и нет? Я в момент подскочил к Мартыханову, сдернул с того колпак и пробил баронету в нос, вложив в удар всю свою мощь. В воздух взметнулись сполохи моей новой фиолетовой ауры, нос Мартыханова был буквально полностью уничтожен, а сам владелец носа отброшен метров на пять. Пролетев по воздуху, Мартыханов вошел головой аккурат в урну, стоявшую в сквере. Нижняя часть тела барона, ставшая теперь верхней и торчавшая из урны, обмякла и не шевелилась. «Ну», — спросил я, — «сколько вас там еще осталось?» «Наверное, мне не следовало этого говорить». Магократы наконец вспомнили, что их пятеро против одного, и пошли в атаку, все разом. Огневич своим коронным приемом швырнул в меня стену огня, но моя фиолетовая аура полностью поглотила пламя. Только жар разлился по коже, но никаких ожогов я не получил. Здравуров, стоявший ближе всех, напал сзади, но я увернулся, и тот перелетел через меня. Еще двое сектантов атаковали одновременно. Один из них был слабосильным владельцем медведя, его я отбросил, захватив за ногу. Второй оказался жестче, этот выхватил из-под своих черных одежд самый натуральный меч и попытался снести им мне башку. Я уклонился, поднырнул под лезвие и ударил меченосца моей собственной головой в подбородок. Потом провел подсечку и завалил парня на землю. Меча магократ из рук так и не выпустил, к моему сожалению, ибо меч бы мне сейчас не помешал. Теперь на меня снова напал Здравуров, на этот раз в паре с блондинкой. Я резко ушел в сторону, так что блондинка и Здравуров чуть не столкнулись, а потом прыгнул вертикально вверх, метра на три. Огневич попытался прикончить меня прямо в воздухе огненным шаром, но я уже летел вниз. Раскрутившись в полете, я мощным летучим мавашигири свалил Здравурова, а блондинку остаточной силой того же удара отбросил на пару метров. Потом я, как болид, объятый фиолетовой магией, рванул к Огневичу, захватил его и швырнул через себя. На меня налетел меченосец, но ему я провел исключительно удачный прямой, как раз в то место, где под колпаком у парня должна была находиться челюсть. Меченосец обмяк, и явно надолго. Осталось четверо, все веселее и веселее. Завладев мечом обмякшего магократа, я проткнул им насквозь кишки Огневичу. Магократа же можно убить, только вспоров ему сердце или мозг, напомнил я Огневичу, так что ничего, оклемаешься. Оставив меч в пузе у Огневича, я отбросил рыжего любителя огня от себя, еще минус один. По крайней мере, жечь меня больше никто не будет. Упорный Здравуров тем временем налетел на меня сзади, сцепившись в полете, мы пролетели по воздуху несколько метров и ударились о гранитный постамент, на котором раньше стоял памятник Пушкину, а теперь тупо памятник пустой скамейки. Мы на несколько секунд вошли в партер, а потом я почуял неладное. Точнее говоря, у меня прихватило сердце, Здравуров явно ковырял меня какой-то своей лечебной магией, только не лечил, а наоборот пытался ухлопать. Защищавшая меня фиолетовая аура заметалась так ярко и стремительно, что я на мгновение ослеп. Вырвавшись из захвата Здравурова, я сам захватил его за шею, а потом припечатал головой о гранитный постамент, раз и еще раз. Здравуров наконец обмяк. Его инфарктная магия вокруг моего сердца рассеялась. Весь перепачканный землей от клумбы, где мы только что катались со Здравуровым, я поднялся и осмотрелся. Весьма неплохо. Недурственный бой. Оживлялов все еще валялся где-то в кустах в обнимку с остатками Пушкина, Мартыханов торчал из урны, Огневич стонал, пытаясь регенерировать пузо, в котором застрял меч, вырубленный владелец меча лежал рядом. Здравуров с разбитой башкой возлежал на клумбе, не подавая признаков жизни. Блондинка и владелец медведя тупо стояли, ничего не предпринимая. В принципе, я их понимал, я бы на их месте вел себя так же. А что тут еще предпримешь против такой имбы, как я? Я неспешно покинул клумбу, истоптанную до состояния колхозного поля после сбора урожая. Моя фиолетовая аура медленно рассеивалась, но была готова в любой момент снова перейти в боевой режим и ослепительно засиять. Я ощущал это нутром. «Вообще я не бью девушек», — сказал я блондинке, — «только ты колпак сними, охота глянуть на твою прелестную рожу». Блондинка благоразумно покорилась и стянула с головы маску. Вид у девушки был злой и испуганный одновременно, но это было в принципе нормально, в ее ситуации. Я ткнул пальцем в сторону Огневича. Вот эти буквы у него на шмоте. В. П. А. Р. Что это означает? Я уже видал такое, на месте убийства моих родителей. Пер волунтатим примае арборис ревелатур, нехотя ответила блондинка, это латынь, означает, волей явленного перводрева. Просто масонский девиз, и мы не убивали твоих родителей. Мда, усомнился я, а еще рядом с трупами родителей я видел надпись «Ладги 4», то есть четвертая ложа по-русски. А ложи есть у масонов. Вот это ты как объяснишь? Да послушай, Нагибин, перепугалась блондинка, не убивали мы твоих. Мы масоны-консерваторы, мы вообще не убиваем русских магократов, никогда. И никакой четвертой ложи у нас нет, мы не называем ложи номерами. Ну, меня вы убить сегодня хотели, заметил я. Так мы думали, ты не магократ, думали, ты потерял магию. Начало было оправдываться блондинка, но я отмахнулся от нее. Было и так понятно, что это сборище ряженых отморозков ни при чем. На месте смерти моих родителей творилась какая-то черная и сложная магия, вряд ли эти придурки в балахонах на такое способны. Кроме того, где мои нищие родители, а где эти знатные сынки и дочки влиятельных магокартов? Нет, у моих родителей явно не могло быть никаких дел ни с блондинкой, ни с ее товарищами, ни с их кланами. Я повернулся к владельцу медведя, который застыл на месте и молчал, как будто надеялся, что я приму его за статую, типа Пушкина, или забуду о нем. Твой Миша мне чуть рожу не отгрыз, напомнил я. Властитель над Мишами сорвал с себя колпак, а потом, к моему удовлетворению, повалился на колени. «Пощади», — взмолился он, — «я Медвединский, внучатый племянник министра и тайного советника». Племянник министра был прыщав и явно еще очень юн, не старше меня самого, точнее говоря, того Борчука, в которого я попал. «Ладно, прощаю», — смилостивился я и вырубил Медвединского ударом ногой с разворота. «Вот теперь точняк все». Как бы в подтверждение моих мыслей откуда-то сзади послышались жидкие аплодисменты. «Браво!» — произнес знакомый мужской голос. Я резко обернулся. По дорожке сквера ко мне шел князь Глубина собственной персоной. Глава 21. Магия на миллион рублей налом. На острова горячего жира. Рюрик пришел израненным, в надежде умереть там, ибо спали на этих островах и мать его, и отец, и деды, и боги его спали там, и были те острова посреди холодного океана, где плавают владетели морей, киты и айсберги, и на грани смерти, на краю жизни, за пределами всех песен, когда наступает тишина, Нашел Рюрик перводрево у рыбацкого домика. И чем было то древо, никто того не ведает. Одни говорят, дуб, другие, ясень, третьи, ель. Но никто не знает. И Рюрик вкушал плоды перводрева. И так стали люди севера магами. И магия пришла в мир, и древо и солнце пришли. Сага о Рюрике – священный текст масонов и адептов друидизма. Самый старый известный текст саги записан около 12 веков в Дании на малоизвестном диалекте гренландского языка. 2 сентября 2022 года – день похорон старого императора. Российская империя, Гатчина, резиденция Мальтийского ордена. Около 5 утра. Ледов завернул за угол коридора и двое рыцарей, вооруженных штурмовыми винтовками последнего поколения, отдали ему честь. Ледов поморщился и пошел дальше. Возле огромных дверей, украшенных серебром и изображениями мальтийских крестов, стояли еще двое рыцарей-орденцев. Они распахнули двери перед Ледовым, и Борис Николаевич начал ругаться еще до того, как вошел в дворцовую залу. «Какого хрена? Я уже вторые сутки почти не сплю, мне сегодня 3 часа стоять на похоронах Павла Петровича, и я уже не помню, когда в последний раз пил водку. Это уже не говоря о том, что столица государства у нас Павловск. Какого лешего я должен тащить свою задницу в поганую Гатчину, где?» Войдя в отделанный гранитом зал, Ледов осекся и замолчал. Кроме Псопчакова и Медвединского с Медведем тут был еще один человек. Если, конечно, присутствующего можно было назвать человеком. «Ваше Величество!» — ахнул Ледов и поклонился императору. «Ваше Величество, вам не следовало покидать Павловск. Пока вы в Павловске, у вас, считайте, корона на голове и трон под жопой, потому что император должен быть в столице. Павловск – это власть, в глазах всей страны и даже мира. Зачем вы приехали сюда?» «Кхе-кхе», – ответил вместо чудовища Псопчаков. «Видите ли, в Павловске императору грозит опасность. Мы полагаем, что Павел Павлович собирается убить его величество, а Павловск кишит девками из лейб-гвардии, и все они присягнули Павлу Павловичу. Неразумно», – жестко хмыкнул Ледов, – «очень неразумно. Вас сейчас должны видеть, ваше величество. Чем чаще ближний круг и магократы будут видеть вас, тем плотнее в их тупорылые мозги впечатается мысль, что вы теперь законный император. Вам нельзя прятаться, особенно до коронации. Да, риски есть». «Кхе-кхе», — деликатно покашлял Псопчаков, — «а вы, вот вы случайно не хотите сейчас увеличить эти риски, Борис Николаевич? Мне кажется, что вы не слишком заботитесь о безопасности государя. Ваши советы». «Ой, да пошел ты нахрен, Володя», — как всегда прямо ответил Ледов. «Не любишь риски? Выходи из игры и езжай в свою Москву. Я уверен, государь подпишет тебе отставку прямо сейчас, если ты попросишь. Сейчас не то время, чтобы прятаться. Ваше Величество, позвольте, я буду откровенен, у вас корона на голове шатается, вот что. Охранка запугала кланы, большинство, по моей информации, готово присягнуть Павлу Павловичу. Это потому, что Павел Павлович пока что не покидал своих покоев, с самого момента инцидента на охоте, влез в разговор Медвединский, но сегодня на похоронах он непременно выйдет на публику и что-нибудь сказанет, и тогда все увидят, что Павел Павлович еще совсем юнец». «Ага, держи карман шире», — рассвирепел Ледов, — «все это и так знают, вот только это не останавливает магократов от желания втиснуть башку Павла Павловича в корону. Он может и юнец, но не дурак, как ты, это точно. А сегодня на похоронах, сегодня на похоронах меня убьют, Димон, вот что». «То есть как?» — растерялся Медвединский. «Убьют, а меня что ли, тоже? Штанишки-то сухие», — мрачно поинтересовался у Медвединского Ледов. «Расслабься, Димон, тебя пока что убивать не будут. Кому ты вообще нахрен сдался? В любом случае, начать они решили с меня. Им нужен Мальтийский орден, вот что. Орден – это единственное, что стоит между Павлом Павловичем и троном, на который Пашка желает вас сесть». «Кхе-кхе», – дополнил Ледова Псопчаков. «Да, мои источники тоже подтвердили эту информацию. Я вызвал вас, Борис Николаевич, в том числе, чтобы предупредить о заговоре, направленном против вас. По моей информации, вас должен отравить глаз Алмазов, поднеся вам яд в рюмке водки на поминках по государю». «В рюмке водки», — окончательно вышел из себя Ледов. «На поминках по государю. Есть ли вообще предел подлости глаз Алмазова? Нет, господа, пора действовать. Я не намерен больше ждать. Мы немедленно поднимем орден и возьмем Павловск штурмом. Павел Павлович не должен появиться на сегодняшних похоронах. Мы его арестуем, а глаз Алмазова отправим на виселицу, а охранку разгоним ко всем херам. Мы вроде уже обсуждали и отмели этот вариант», — заметил Медвединский. «Никому не нужна гражданская война, Борис. А корень Зрищин?» — заорал Ледов. «А корень Зрищин, а глаз Алмазов, а все остальное дерьмо, которое трется возле Павла Павловича. Павел Павлович уже больше суток не выходит из покоев. Подкупленные мной услуги докладывают, что за все время, прошедшие с охоты, он принял только корень Зрищина, глаз Алмазова, Исцеляевскую и Жаросвитова. И все. Ты вообще понимаешь, о чем это говорит? Пророчество начинает сбываться, нам всем буквально грозит смерть. Успокойтесь, господа», — сказала чудовище, впервые открыв рот. «Борис, там штоф на камине, выпей, успокойся». Ледов последовал совету, в зале повисла тишина, было только слышно, как водка перетекает сначала в рюмку, а потом в горло тайного советника. «Что с остальными претендентами?» — спросило чудовище. Ответил Псопчаков. «Кхе-кхе, думаю, никакой опасности. Малый в Петербурге, Михаил в Париже. За ними ведется круглосуточная слежка, как с нашей стороны, так и со стороны охранки. Михаила никто на похороны, разумеется, не пустит. Его даже в Россию не пустит. А Малый, я не думаю, что сейчас время думать о нем, Ваше Величество». «Верно», — влез Ледов, — «все правильно. Сейчас время думать о государственном перевороте. Именно сейчас. Завтра после похорон уже будет поздно». «Кхе-кхе», — прокашлялся Псопчаков, — «вам бы только переворачивать, Борис Николаевич, то стаканы с водярой, то государство. Ты бы лучше за своей внучкой последил, пес», — мрачно ответил Ледов. «Твоя ненаглядная Асюша, как мне докладывали, все еще якшается с Огневичем. Громит вместе с ним в царском лавке купцов, заподозренных в измене, Павлу Павловичу, попрошу заметить. Тут впору задаться вопросом, кому на самом деле служит клан Псопчаковых. Ну, молодежь всегда склонна к радикализму», — заступился за Псопчакова Медвединский. «А ты б вообще молчал», — заткнул его Ледов. «Твой племянничек, по моей информации, состоит в той же масонской ложе, что и Асюша с Огневичем. Так что твоя лояльность тоже под вопросом, Димон, под большим». «Племянничек?» — растерялся Медвединский. «Это который? У меня их, по-моему, 20, если не 30, это если считать внучатых». «Прекратите», — приказало чудовище. «Вы нашли это Ануи?» «Нет», — мрачно признался Ледов, — «и у охранки ее тоже нет, как докладывают мои агенты. Дриада исчезла, просто растворилась». «Плохо», — сказала чудовище, но тут же заспорило само с собой. «Нет, неплохо. Плевать на дриаду, мы найдем другую, для коронации. Но ведь другая не сможет доказать, что Павел Павлович не тот, за кого себя выдает. Это все равно. Павла Павловича нужно убить, как говорит Ледов. Нет, я не пролью кровь брата. Он нам не брат. Нет, он нам брат. Я не согласен с планом Ледова». «А я согласен. Нет-нет, переворота не будет». Тайные советники терпеливо ждали, когда чудовище закончит. Наконец оно замолчало, на полминуты повисла тишина. «Что с принцессами?» — спросило чудовище, прервав молчание. «Все по плану покойного государя», — пожал плечами Ледов. «Стоит ли вообще сейчас говорить об этом? Решайте судьбу России, Ваше Величество». «Да, вы правы», — ответило чудовище. «Я решил, переворота не будет. Сегодня я покажусь на публике. Я лично буду на похоронах». «Ох, стоит ли?» — засомневался Медвединский. «Стоит. Павел Павлович там будет, значит, и я должен. Сегодня все решится, господа». Князь Глубина был не один, вслед за ним спешили мои холопы, Дрочила и Аленка. Тот факт, что оба крепостных живы, обрадовал меня чуть ли не больше, чем удачное завершение боя с масонами. Дрочила выглядел жутко, вся его одежда сгорела дотла или рассыпалась в пепел. На месте страшных ожогов, которыми холоп был покрыт с головы до пят, быстро регенерировала свежая, еще розовая плоть. Новой одеждой Дрочила не обзавелся, так что вышагивал по скверу он почти что голым, разве что местами был прикрыт нагаром, оставшимся после того, как его подожгли. Между ног у Дрочили раскачивалось его достоинство, которому бы позавидовал любой бык-осеменитель. Я подумал, что надо бы, пожалуй, найти Дрочили бабу. Не вечно же ему ходить в Дрочилах. Князь Глубина был одет чуть пристойнее Дрочилы. На князе были очки, панталоны, ботинки и накинутое прямо на голое тело пальто. Щедушная и впалая грудь Глубины поросла густым черным волосом. Князь Глубина подошел ближе и осмотрелся, а потом поклонился блондинке-масону. «Княгиня Псопчакова, Прошу простить мой внешний вид, меня подняли прямо с постели. Не желаете ли вызвать скорую? Мне кажется, вашим товарищам она сейчас не помешала бы». Блондинка нервно сглотнула, торопливо кивнула и полезла за смартфоном. Глубина подошел к стонавшему и распростертому на земле Огневичу и вырвал у того из живота вогнанный мною меч. Огневич взвизгнул. «А что поделать, князь? Больно, понимаю», развел руками Глубина и отшвырнул меч в кусты. Вспоротый живот Огневича стал заживать и регенерировать прямо на глазах, кровотечение остановилось. «Памятник придется восстановить за ваш счет, княгиня», вздохнул Глубина, снова обращаясь к блондинке, которая уже вызвала скорую. «Вот скажите честно, вам не надоело? Каждый год курочите несчастного Александра Сергеевича, в прошлом году даже дважды разломали». «В прошлом году это не я была», обиделась Псопчакова, «я вообще первокурсница, я только вчера приехала в Царское, а памятник Оживлялов оживил». «Возможно, ваше высочество», вздохнул Глубина, «но не буду же я, право слово, ходить по всему парку и собирать по нему ошметки ваших друзей, чтобы узнать их фамилии. Нет, за памятник заплатите вы. Ну, или я вышлю счет вашему батюшке. Сами решайте. Вы можете выслать счет и Огневичу», надулась Псопчакова, «вон он валяется. Вы у него только что меч из пуза вытащили». «Кому?» – удивился Глубина. «Огневичу. Сыну нашего дорогого директора лицея и моего работодателя? Да вы с ума сошли. Запомните, барышня, никакого Огневича тут не было. По крайней мере, я точно никаких Огневичей не видел. Они еще и лавку голландца раскурочили», заметил я, указывая Глубине в сторону переулка. «А еще убили десяток холопов, просто ради фана». В переулке тем временем начался движ. Подъехало несколько казачьих джипов, и казаки взяли раскуроченную лавку Ван дер Верфа в оцепление, видимо, чтобы не допустить мародерства. Интересно, где они были раньше, когда масоны собирались убить несчастного Ван дер Верфа вместе с его семьей? «Холопов мы купили, так что имеем полное право», начало было Псопчакова, но под моим взглядом сразу заткнулась. «А лавка, частная собственность», продолжил за девушку Глубина, «так что мне на нее плевать, если честно. А вот Александр Сергеевич, собственность царскосельского лицея, поэтому заплатить вам придется, княгиня». Глубина повернулся ко мне. «Пойдемте прогуляемся, Нагибин, есть дело, и у вас тоже ко мне есть дело, я уверен». Мы вышли из сквера и сейчас шли по улице, тянувшейся вдоль огромного императорского парка, занимавшего половину города. Было раннее утро, но до рассвета еще далеко, городские улицы были пусты. Аленка и Драчила шли на почтительном расстоянии позади нас. «Интересные у вас холопы, Нагибин», сообщил Глубина. «Парень вроде как маг. Вы, разумеется, в курсе, что вам нужно его прятать. Это еще зачем? Затем, что холопов, которые проявляют магические способности, обычно казнят», ответил князь, «согласно древнему царскому указу, которому ни один клан противиться не смеет. Поэтому спрячьте своего Большерукова, мой вам добрый совет. Вы сегодня обидели влиятельных людей, Нагибин, они донесут по поводу вашего паренька, не сомневайтесь». Я кивнул. «А девка у вас еще интереснее», продолжил Глубина, «это она меня позвала, Нагибин». Ворвалась в лицей и устроила форменный скандал, даже одному казаку-охраннику рожу поцарапала. Остальные преподаватели все спали, мы, честно говоря, уже привыкли к масонским ночным безумиям и не обращаем на них внимания. Но я почуял, что на этот раз происходит нечто интересное и выбежал на крики вашей крепостной, даже толком не одевшись, как видите. И я не прогадал, я действительно увидел нечто интересное. «Да, Аленка у меня умница», согласился я, «так что, я принят в лицей, магия же ко мне вернулась». «Не так быстро, Нагибин», осадил меня князь, «не спешите. Дело в том, что опасность угрожает не одному вашему холопу. Слушайте, да эти масоны ко мне больше не полезут, тут можете не беспокоиться». «Так я и не беспокоюсь. Опасность исходит не от этих сынков знати», объяснил Глубина. «Нет, опасность внутри вас, Нагибин. Ну-ка, посмотрите на меня».